Шайла Вестон потягивала сухое мартини, изучающе оценивая приятно выглядевшего мужчину, который сидел напротив нее за столом, поглядывая на теннисный корт. «Вы очень хороший игрок, мисс Вестон», — сказал мужчина и улыбнулся ей. «И вы намного превосходите меня. Если вам не очень надоело, я надеюсь, что мы скоро снова сможем сыграть одну партию». Шейла играла в теннис почти как профессионал, и мужчина, предложивший ей партию, не был для нее серьезным противником. Но это ничего не значило. Она всегда охотно играла, особенно против мужчин. Мужчина, стройный, с темными вьющимися волосами и красивым загорелым лицом, представился ей как Юлиан Лукан. Уже после короткого осмотра она пришла к выводу, что он наверняка прекрасный партнер в постели. После того, как Перри пошел домой укладывать вещи, а она отправилась в теннисный клуб, она решила, что будет менять своих партнеров по постели. Джой и Георг начали ей надоедать. Этот хорошо выглядевший мужчина, пожалуй, мог бы внести живительную струю в ее сексуальную жизнь. «Перри отсутствует», — сказала она себе. Манера, с которой он оглядел ее, подтверждала, что в этом отношении не будет никаких проблем. Однако для нее это был все же еще чужой человек. Она никогда не встречала его до этого в клубе, поэтому решила немного порасспросить его. «Вы здесь бываете не так часто, не правда ли?» «Сегодня в первый раз», — ответил Лукан. «Очень красиво и уютно здесь, не так ли? Я приехал сюда со смелой надеждой поиграть. В основном я очень занят в городе». Она продолжала расспрашивать. «И чем вы занимаетесь в городе? Чем вы так заняты?» «О, я просто фотомодель. Скоро начинается сезон мужской одежды, и я буду очень занят». Она кивнула. Ответ ее удовлетворил. «А в конце недели вы также будете очень заняты?» Он подарил ей красивую мягкую улыбку. «Нет, если вы, мисс Вестон, предложите что-нибудь поинтереснее». Шейла всегда была за то, чтобы брать быка за рога. До сего времени такой метод всегда оправдывал себя. Она отправлялась с ними обычно в мотель, но на сей раз решила, что поступит иначе. «Так вот, на этой неделе я одна. Муж уехал по служебным делам», — с улыбкой проговорила она. «По крайней мере, он так сказал. Нет ли у вас желания провести сегодняшнюю ночь со мной?» Его улыбка стала еще шире. «Нет ничего лучшего, чего бы я сделал с большим желанием». Она вытащила портмоне из сумочки, достала визитную карточку и придвинула ее по столу в его сторону. «Вот мой адрес. Приходите в 8. Моя прислуга к этому времени уже уйдет. Будет холодная закуска». Он взял в руки визитную карточку, бегло прочел ее и сунул в нагрудный карман. «Я буду, мисс Вестон. Уже заранее рад этой встрече». «Вы можете звать меня Шейла, Юлиан», — сказала она. «А теперь я приглашена на обед. Итак, до вечера». Она поднялась с сияющей улыбкой, кивнула ему еще раз и исчезла в здании клуба. Лукан опустошил свой стакан и заказал еще порцию. «Мистер Перри Вестон. Итак, это жена знаменитого киносценариста. Одним из занятий Лукана был сбор информации о знаменитых, преуспевающих мужчинах. Вестон определенно стоит кучу денег», — подумал он. Друзья дали ему прозвище «Счастливчик». Получалось так, что он отдавал дань уважения этому прозвищу. Ни Шейла, ни Лукан не обратили внимания на толстого человека, который сидел под тентом с кружкой пива перед собой. Это был один из тех незаметных мужчин, мимо которых проходят на улице, практически не замечая. Его звали Тед Флайхман, и он был одним из лучших детективов частного агентства «Акме». Неделю назад он получил задание следить за Шейлой Вестон. Ежедневно он должен был предоставлять информацию Грейс Адамс в киностудию Харта. Флайхман заметил, как Шейла передала Лукану свою визитную карточку и ушла после этого в ресторан в саду. Он медленно кивнул головой, встал и пошел искать телефон. Он дозвонился до бюро Акме и кратко переговорил с Дори Ронер, которая была ответственной за распределение заданий по агентам. «Дори, мне нужен Фред Смал. Он где-нибудь поблизости?» «Разве когда-нибудь бывает, что его не бывает поблизости? Сейчас он в зале ожидания и просматривает журналы мод. Что вам от него нужно?» «Мне нужен второй человек по заданию Вестон. Передайте ему, чтобы он немедленно прибыл в теннисный клуб «Лонг Исланд». Он найдет меня на террасе». После чего повесил трубку и вернулся к своему месту под тентом. Юлиан Лукан ел сэндвич и наслаждался солнцем. Видимо, в ближайшее время ему нечего было делать. Со своего места Флайхман мог видеть Шейлу, обедающую и болтающую с тремя женщинами. И так она тоже была занята. Он выпил пиво, позвал официанта и заказал новую кружку. Через полчаса к нему присоединился Фред Смал. Ему было почти 50. На нем был бледно-голубой летний костюм, и принадлежал он также к типу мужчин, которых не замечаешь, проходя мимо. «Что нового, Тед?» — спросил он, усаживаясь рядом с Флайхманом. «Клиент сзади возле теннисного корта», — проговорил он, не глядя в сторону Лукана. Смал бросил быстрый, незаметный взгляд в сторону Лукана и улыбнулся. «Ах, этот счастливчик Лукан! Настоящий парень! У меня с ним были неприятности в Манхэттене. Обычно он работает только в городе и самостоятельно». «Каким образом он обходит закон, Фред?» «При его внешности он цепляет на крючок стареющих женщин. Очень умело и изысканно. Он трахает их, а потом шантажирует. Либо он заставляет их платить ему, либо одаривать богатыми подарками. На этом деле он неплохо зарабатывает». «Теперь он, кажется, зацепил на крючок миссис Вестон», — проговорил Флайхман и скорчил гримасу. «Или наоборот. Ты не упускай его из виду, Фред, а я займусь ею». «Знаешь что, Тед? Ты и я просто бы голодали, если бы женщины вели себя пристойно. Не очень-то приятная мысль, не так ли?» «Не забывай о мужчинах. Впрочем, это в наши дни современно. И пока мы можем наблюдать и следить, нам не стоит беспокоиться о заработке». Когда Юлиан Лукан встал и отправился искать официанта, чтобы оплатить счет, Смал выпил пиво из стакана Флайхмана и хлопнул того дружески по плечу. «Закажи себе новое пиво, Тед. У тебя, кажется, есть время для этого». И словно случайно он пристроился сзади Лукана. Когда Шейла после обеда попрощалась со своими приятельницами, она вошла в телефонную будку и позвонила Лизе, цветной горничной и кухарке. «Я пригласила сегодня на ужин мисс Бензингер, Лиза», — сказала она. «Что-нибудь легкое. Выбор я предоставляю полностью вам. После этого вы свободны и можете идти. Желаю хорошо провести время». После этого она прошла в раздевалку, надела бикини и улеглась на солнце на краю плавательного бассейна. Флайхман устроился под другим тентом с обзором на бассейн и терпеливо стал ждать. Его работа состояла из ожидания, оплата была хорошая, а он по натуре был терпеливым человеком. Когда Шейла лежала на солнце, закрыв глаза под огромными солнцезащитными очками, она думала о Юлиане Лукане. «Что за мужчина?» И она почувствовала, как желание пронизывает ее. Он на несколько классов был выше Джоя и Георга. Этот мужчина — любовник из любовников. Эти серые сексуальные глаза, эти мускулы и это самодовольство. «Однако это великолепный образец мужчины, с которым ты разговаривала», — раздался голос рядом. Нахмурив лоб, она подняла голову и увидела, что рядом с ней на кресле качалки сидит Мэвис Бензингер. Она и Мэвис были закадычными подругами. Мэвис вышла замуж за человека, который был старше ее лет на 20. И несмотря на то, что он был лысым и жирным, и имел отвратительную способность обливаться потом в постели, его деньги снискали ему уважение.